Беспросветный, беспробудный начинается сон. Беспризорный, бесприютный, я возвращаюсь в свой дом. А вокруг чужие стены, на губах моих вкус измены. На стенах висят образы.